Посредством предательства? Я умер, как подобает Аиду? Боюсь, нет, это была честная победа. Вот сука. Согласна, но я достойно отомстила за тебя, братишка, уж будь покоен. Такое воссоединение семьи растрогало бы кого угодно, но о себе я этого сказать не могла. Что ж, по крайней мере, мы не возвращались в Крым. «Ты очень расстроил маму», — сказала Аарнида, которая, как Ахерон, говорила все напрямик. «Почему?» «А ты как думаешь? Ты же прикончил Стикса». «Стикс был дурак и опозорил наше имя. Будь папа жив, он сам бы его прикончил». «Мама весьма огорчена и полагает, что тебе следует извиниться». «Ладно, в другой раз. Подожди-ка, я ведь мертв и не могу ни перед кем извиниться. Так что извинись за меня. Я же мнемоморф, не забывай. И здесь я только как мозгоед, паразит вроде тебя. Зная, где четверг прячется, я бы замочила уже ее. Нет, когда я смогу передать это с настоящей Аарнидой, мы сделаем вот что». «Тссс!» – прошептал мне кто-то прямо в ухо. Это была бабушка, но не тот. «Бабушка!» – воскликнула я шепотом. «Как я рада тебя видеть!» «Давай», — сказала она, — «пока Аарнида отвлеклась». Она взяла меня за руку и повела через крышу к окну. Там мы проникли в дом. Но оказались не в пылающем чреве Торнфельдхолла, а в первом ряду среди зрителей крокетного матча. И не на какой-нибудь рядовой игре, на финале Федерации крокета, на Суперкольце. Я довольно серьезно занималась крокетом, пока все мое свободное время не поглотило типа. Назначили тайм-аут, и две команды в спортивных доспехах стояли, опираясь на деревянные молотки, и обсуждали стратегию. «Отлично», — сказал Обри Буженен, на котором красовался свитер капитана. «Бифа проводит красный мяч с 40-ярдовой линии через кусты рододендрона, через итальянский террасный сад в близкую позицию на пятом кольце. Кол, ты перехватываешь его там и крокируешь их желтый. Стик тебя прикроет. Джордж, я хочу, чтобы ты обратил внимание на их пятый номер. Он неандерталец, поэтому крути, как хочешь. Пачкун, ты будешь сбивать с толку герцогиню. Когда викарий покажет тебе красную карточку, я вызову четверг. Понятно?» Все они посмотрели на меня. На мне тоже оказалась форма. Я была в запасе. В запястье я охватывал ремень деревянного молотка, а в другой руке я держала шлем. «Четверг», — повторил Обри. «Ты что, спишь, что ли?» «Все в порядке», — медленно проговорила я. «Жду твоей команды». «Хорошо». Прозвучал сигнал, показывая, что тайм-аут закончился. Я посмотрела на табло. Суинден проигрывал. 12-21. «Бабушка», — протянула я, глядя, как команда бросилась в игру. «Я такого не помню». «Конечно, не помнишь», — воскликнула она так, словно я сморозила глупость. «Это мои воспоминания. А Аарнида никогда нас тут не найдет». «Минуточку», — удивилась я. «А как я могу видеть во сне твои воспоминания?» «Тссс», — нахмурилась бабушка. «Столько вопросов. В свое время объясню все. А теперь хочешь погрузиться в глубокий сон без сновидений и отдохнуть?» «Разумеется». «Вот и хорошо. Сегодня ночью Аарнида тебя не потревожит. Я позабочусь». Бабушка подошла к одноухому коренастому игроку, сказала ему несколько слов и показала на меня. Я окинула взглядом стадион. Он походил на суиндонское крокетное поле, но несколько изменившееся. В ложе для особо важных персон я с удивлением заметила Хоули Гана, занятого беседой с одним из своих помощников. Рядом с ним восседал президент Формби, который с улыбкой помахал мне рукой. Я обернулась, мои глаза обшарили толпу и остановились на человеке, увидеть которого мне хотелось больше всего на свете. Это был Лондон, и на коленях у него прыгал маленький ребенок. «Лондон!» — воскликнула я, но мой возглас потонул в гуле толпы. И все же он увидел меня и улыбнулся. Он взял малыша за ручку, и они помахали мне вместе. Бабушка схватила меня за наплечник, чтобы привлечь мое внимание. «Ба», — сказала я, — «там Лон...» И тут мне дали по голове молотком. Тьма и беспамятство. Как всегда, когда я крепко получаю по башке.